Глава 17. «Добрый день. Вызывали?» Коротко стукнув в дверь, открыла ее почти сразу. «Добрый день. Проходите». С подозрительно радостной улыбкой кивнул Воронцов. Дождался, когда я сяду, и продолжил. «Итак, вчера мне пришлось уехать по делам, и мы не договорили и не закончили осмотр складов. При этом он дотронулся до небольшого синячка на переносице. Едва заметная синеватая полоска, напоминающая о встрече с козырьком моей каски. «Желаете продолжить?» — улыбнулась я. «Непременно», — ответно улыбнулся Воронцов. «Конфетку?» — предложил, указывая пальцами на вазочку с шоколадными конфетами. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Не хочу аппетит перед обедом портить». Воронцов же взял конфету, ловко ее развернул и закинул в рот, а потом принялся складывать золотистый фантик. «Обед, да», — кивнул, — «поэтому не будем тянуть время. Скажите, Маргарита, вы согласны?» От того, как произнес мое имя, и на этом «вы согласны», у меня чуть мозги не отключились, потому что ему явно нравится играть. Едва заметная, но такая ощутимая пауза, и он заканчивает фразу «стать моим личным помощником». «Нет!» — орала интуиция. «Да». Холодно кивнула я, памятуя о возросших расходах. «Явно на других местах мне сильно больше не предложат, чем сейчас получаю. Но, конечно, жду ваших предложений по моей заработной плате». «Приятно иметь дело с деловым человеком», — ухмыльнулся Воронцов. «Скажем, плюс 30 к текущему окладу». «Плюс 40», — решила приборзеть я. «Мне квартиру менять не хочется». «35», — продолжил торг Воронцов. «Договорились». Я внутренне ликовала. «А, такая прибавка! Это я потяну квартиру одна и даже чуть-чуть останется!» Совсем немного от прибавки, но главное не это. Главное, что меньше денег не станет на текущие расходы. Но внешне была холодна, как айсберг. Во всяком случае, я на это надеялась. «Вы с клиентами так торгуетесь?» В глазах Воронцова искрились смешинки. «Вас не устраивают результаты моей работы?» Я выгнула бровь. «Эх, плохо на меня влияют девчонки и Ирина Витальевна. Ни разу сделки не ушли в минус». «Я знаю». Воронцов потянулся за еще одной конфетой. Как я убедилась лично, калории на нем не задерживаются. «Поскольку мне сегодня надо уехать по делам, а время уже близится к обеду, предлагаю перенести наш разговор в ресторан. Маргарита, я приглашаю вас на деловой обед». «Это обязательно?» В ресторан мне не хотелось, я еще не свыклась с новым положением, и добавлять новую порцию в костер ненависти не хотелось. «Да», — ответил этот безжалостный тип, — «раз уж вы согласились на должность моего помощника, то и на обеды иногда будете меня сопровождать». «Ну, хоть не на ужины», — не удержала я язвительную реплику. «Эта фирма не требует от вас таких жертв», — ехидно отреагировал Воронцов, — «а вот в основной моей деятельности — да». Иногда на ужинах нужна спутница. «Ах, вот как у него безобидной репликой получается заставить меня думать не о том!» Воронцов бросил взгляд на наручные часы. «Ну, раз возражений больше нет, он поднялся. Тогда идемте обедать, пока толпа не собралась». «Рано же!» Я тоже встала. Воронцов только головой качнул и пошел к двери. «О, мачо самоуверенный, весь такой наглаженный, стильный, идеальный, и как будто не видишь, что вид у меня сегодня не ресторанный. Я в джинсах и футболке, на голове непонятный пучок, о косметике вообще сегодня даже не подумала. Ритка, просто ты для него не девушка, а сотрудник», — радостно пнул мою самооценку внутренний голос. «Ну да, ну да, зато никто нас точно за парочку не примет». Аполлон даже сумочку мне самой забрать не дал. Стоял в коридоре, вместо того, чтобы идти к машине. Взгляд Элины не обещал ничего хорошего, но она молчала. Правда, так многозначительно, что я всерьез стала опасаться за свое лицо. Ноготки у нее вон какие, когти просто. Забрав сумочку, вернулась к Воронцову. «Оксану я предупредил», — сообщил он. «Ах ты ж, предупредительный! Так что после обеда можете начинать передавать дела. С завтрашнего дня будет приказ по компании». «Как-то быстро? И ведь я думала, что мне дадут хотя бы недельку». «А зачем тянуть?» Воронцов уверенно топал на выход. «Ваш компьютер перенесут в мой кабинет». Я от этого заявления даже остановилась. «Как это?» — вырвалось у меня пискляво. «Ну, кабинеты все заняты, ремонт делать накладно, а в моем кабинете места предостаточно. Воронцов, ухватив меня за локоть, потянул дальше. «Дядя со мной согласен. Не выгоняет же офис-менеджера с ее места, тем более, что я буду часто отсутствовать». Аполлон учтиво открыл передо мной входную дверь, а потом снова уцепил за локоть. «Будто я сбежать могу или перепутать машины. Ну, подумаешь, разок номера перепутала, так он этого все равно не помнит». «Хе-хе!» Воронцов привлек мое внимание к открытой двери автомобиля, я в ответ залилась краской неловкости. Опять зависла в своих мыслях. Быстро юркнула в салон и сразу пристегнулась. А то еще тоже помогать кинется. Никаких прикосновений сверхнеобходимых, да и те свести к минимуму. Воронцов же, явно пребывающий в прекрасном настроении, сел за руль и повез меня обедать. Я с тоской проводила взглядом кафе, мимо которого мы проехали. Вкусно готовят, цены нормальные, и всякие мачо там не оттираются. Нет, мачо ходят по ресторанам, в один из которых Воронцов меня и привез. С виду милое заведение, явно не пафосное, но сюда на машине ехали минут 20. Так далеко от офиса могут себе позволить обедать только начальники, им никто за опоздание выговор не влепит. Как только Воронцов припарковался, я поспешила покинуть салон авто, на что словила нечитабельный взгляд и ехидненько выгнутую бровь. Аполлон нажал на сигналку и шустренько рванул к дверям вперед меня. «Так, надо прекращать его даже мысленно Аполлоном звать, а то еще ляпну». Наконец-то голову посетила разумная мысль. Воронцов же предупредительно распахнул передо мной дверь. Пришлось шевелить ногами быстрее, чтобы босса не приняли за швейцара. Проскочив внутрь, я остановилась, не зная, куда идти. «Нам столик на двоих», — Воронцов улыбнулся администратору. «Конечно». Дамочка расплылась в ответной улыбке. «Ну, конечно, я сейчас как никогда не похожа на клиентку этого ресторанчика, а вот Apple, тьфу, босс, совсем другое дело. Бежит вон, бедрами вихляет». «Ритка, только ревнивых мыслишек не хватает». Вздохнула я мысленно, стараясь успокоиться. «Воронцов теперь твой босс. Платит, точнее, обещает хорошо оплачивать твою работу, так что все эмоции в сторону. Пора быть расчетливой стервой». «Хорошо, девчонки моих мыслей не читают. Вот бы они смеялись до слез». «Рита!» — резко прозвучал голос Воронцова, и я недоуменно посмотрела на него. «Маргарита, вы о чем задумались?» «Извините». Мои щеки сразу вспыхнули. Я неловко уселась на стул, который придерживал для меня Воронцов. «Интересно, я долго игнорировала босса?» «Меню. Передо мной положили пухленькую папку». Воронцов дождался, когда официантка отойдет, и только потом заговорил. «Маргарита, хочу сразу расставить все точки над «и» во избежании недоразумений. Серьезно так начал, я сразу напряглась. Сейчас как скажет, чтобы не приставала к нему и все такое, просто в свете творящегося у меня других вариантов не возникло. Поскольку я вас пригласил на обед, даже речи идти не может о том, чтобы разделить счет. И, надеюсь, вы демонстративно не закажете только воду. От такого заявления я чуть челюсть не уронила. И смотрит так, чуть с прищуром, а мне почему-то кажется, что сейчас какую-то проверку проводит. Ну и что я должна ответить? Категорически настоять на своем, демонстративно заказать только чай или вообще отказаться? Да блин, я в этих их великосветских кругах не была ни разу. Откуда я знаю, что нужно делать? Ой, гори оно все огнем. Согласно кивнув, я открыла меню. Ну, всяких лобстеров я заказывать не буду, но раз сам предложил, значит, так и сделаю. Так что я выбрала себе нормальный такой обед из салата и второго. Пригляделась к десертам, но побоялась, что не осилю, да и в кабинете у меня шоколадка есть. Воронцов тоже отличался прекрасным аппетитом. «Я вас слушаю», — сделала внимательный вид. «Но на самом деле это очень странно. Я вот теперь личная помощница своего первого мужчины, который меня не помнит, а в голове роятся возмущенным пчелиным роем вопросы. Смогу ли я? Продержусь ли? Не ляпну что-нибудь? А ведь я могу. Ситуация, хоть кино снимай. И вот я вся готовая внимать, жду. А что делает Apple? Тьфу. Воронцов. Он со спокойным видом заявляет. А у меня есть другое предложение. Давайте пообедаем, не отвлекаясь на работу. Проблеяла я. «В смысле? А Андрей Олегович, вы сами настояли на деловом обеде». «Ладно», — вздохнул он, — «раз вам так хочется». «Мне? Мне вообще хочется спросить, ты что, совсем меня не помнишь?» Ничего там не кусает, но совесть, например, когда кувыркался с одной, а утром пошел встречать другую. Только вот сижу и хлопаю глазами, потому что ну что за бред? Вытаскивать на свет события двухлетней давности. Сегодняшнего дня я не Ритка Маргаритка, а карьеристка. Одна из тех, кто по пути наверх не видит преград. И топает, не оборачиваясь, только каблучки шпилек цокают. Пришлось даже щеку изнутри прикусить, чтобы не засмеяться в голос. Но я очень старалась держать себя в руках. Я же не сейчас с Аполлоном спать собираюсь. А что было тогда, так это было давно и неправда. «Рита», — чуть резче произносит Воронцов, — «вы опять где-то в своих мыслях? Я настолько нудный собеседник?» «Простите», — произношу с запинкой. «Ну вот как я опять смогла выпасть из реальности?» «Пф, да с этим красавчиком у тебя всегда так!» — хохотнул внутренний голос. «Вот язва! Его вообще не спрашивали!» «Я вас слушала!» «Так вот, Маргарита, я говорил, что вы иногда будете ночевать у меня!» Самым серьезным видом выдал этот Аполлон недобитый. «Что?» Я была в полнейшем шоке. Кажется, глаза у меня сейчас на лбу. «А этот? Этот Аполлон, чтоб его! Как давай смеяться! Тихо так, но все же!» «Ох, Маргарита!» — выдохнул он. И я пошутил. И выяснил, что вы меня не слушали. Я говорил, что график у вас будет с 9 до 6, но иногда, если потребуется, придется задерживаться. И спрашивал, не будет ли против ваш жених. О, как хотелось запустить в него чем-нибудь. Это вот нормальные шуточки между боссом и подчиненной? Не будет, — буркнула я. Он очень рад, что у меня такой карьерный подъем. Произнесла я с вызовом и даже гордо приосанилась. «Вот так тебе. Все на работе знают, что у меня жених есть. И 2 года я тебя не вспоминала, да вообще забыла. Сейчас тоже не помню. Только работа, да, карьера. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. В моем случае — денежки».